Дорогие друзья, радиослушатели, разрешите поприветствовать вас сегодня словами Господа, воскресшего из мертвых. Мир вам! Мы прочитаем сегодня Слово Божие, которое записано в первом послании к Коринфянам, 15 главе, а стиха 12 по 20. Если же о Христе проповедуете, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Нашей темой сегодня будет воскресение мертвых. Вопрос воскресения мертвых связан с вопросом о существовании жизни за гробом или после смерти человека. И этот вопрос является одним из важнейших вопросов, с которым только можно встретиться на этой земле. Перед этим вопросом останавливались и останавливаются тысячи лучших умов человечества. Потому что от правильного решения этого вопроса и правильного ответа на него зависит вечная участь каждого человека. Интересно, что не только безбожники или атеисты, но даже миллионы религиозных людей не верят в загробную жизнь. Неверие в загробную жизнь также удерживает многих людей от покаяния и принятия спасения. И я думаю, что это логично. Если нет жизни после смерти, то ешь, пей, ибо завтра умрешь, и все закончится. Не так ли? Но это не так. Загробная жизнь есть, и все, хотят они или не хотят, воскреснут и получат приговор, с которым будут проводить всю вечность. В наше время почему-то многие ученые, особенно медики, интересуются этим вопросом больше, чем когда-либо раньше, и стараются приподнять занавес смерти и заглянуть в потусторонний мир. Много книг уже написано на эту тему, и во многих из них можно прочитать свидетельства людей, которые были мертвы согласно медицине, но ожили и свидетельства о том, что они видели или переживали в то время, как тела их лежали мертвы в больнице или в другом месте. Даже среди истинно верующих людей есть такие книги, повествующие о продолжении жизни после смерти. Одна из таких книг – это «Видение неба и ада», написанная верующими людьми и убедительно говорящая о видении неба и ада во время, когда человек был мертв. Во всем этом могут быть правдивые свидетельства и ложные, но мы имеем один источник информации по всем вопросам жизни и смерти, и это есть Библия, которая оправдала себя много раз и доказала на деле, что она всегда говорит правду. Поэтому стоит обратить внимание на то, что говорит Библия по этому так важному вопросу. Мы прочитали отрывок Писания, который говорит о воскресении Иисуса Христа и о воскресении людей. Ветхий и Новый Заветы много говорят о воскресении и о великих мужах веры, которые тоже верили в воскресение мертвых. В книге Иова читаем в 19 главе, в стихе 25, «А я знаю, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Другими словами, воскресит меня. Авраам, современник Иова, тоже верил в воскресение мертвых. Давид, пророк Исаия и все другие праведники верили в это. Вся 15 глава Коринфянам говорит о воскресении мертвых. которое основано на воскресении Иисуса Христа. Празднование Пасхи – это празднование воскресения Иисуса Христа. И если нет воскресения мертвых, то все остальное верование не имеет никакого значения и ценности. Если Христос не воскрес, то и мы не воскреснем. А если это так, то тогда все наши верования, наши проповеди, наше христианство и все связанное с этим не имеет значения и пользы. Все это напрасно. В стихе 19 мы читали: «А если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших», говорит нам 20 стих. Христос учил о воскресении мертвых, и сам первый воскрес из мертвых, чтобы больше не умирать. Были воскресения людей, которых воскрешали пророки в Ветхом Завете. Христос и апостолы в Новом Завете тоже воскрешали, потом при смерти Христа. Тоже было воскресение некоторых праведников, как читаем в Евангелии Матфея, 27 главе, стихи 52 и 53. Но все эти люди позже умерли. А Христос, воскресший, уже не умирает. Поэтому Он и назван первенцем из умерших. Апостол Павел тоже глубоко верил в воскресение мертвых, и поэтому не щадил своей жизни и не боялся смерти, зная, что воскреснет для получения венца, который заслужил. Интересно заметить, что в начале этого столетия несколько ученых-адвокатов в Англии собрались и решили сделать или создать судебное дело из данных в Библии, говорящих о воскресении Христа. Они устроили судебный процесс из всех данных, и в конце они вынесли приговор или сделали заключение, которое и напечатали, в котором говорится, что воскресение Иисуса Христа является историческим фактом, которого нельзя опровергнуть или оспаривать. Это важно и для нас, ведь если на самом деле Христос не воскрес, то зачем все эти верования? Зачем лишения, страдания и даже смерть многих борцов за правду Божию? Павел говорит о его борьбе со зверями в Ефесе, которая не имела бы никакого смысла, если нет воскресения мертвых. Когда его везли в Рим, и по пути он имел возможность свидетельствовать о Христе многим великим того мира, то там он тоже говорил, что скован узами за веру в воскресение мертвых. Дело в том, что часть духовенства из еврейского народа времени Христа, так называемые саддукеи, не верили в воскресение мертвых, они не верили в духа, ни в ангела. А другая часть, то есть фарисеи, верили во все это. Но их верование тоже было интересным, потому что, веря в загробную жизнь, надо верить и в суд, который будет над всеми мертвыми и живыми. Но они могли поступать даже против своей совести, лишь бы избавиться от Иисуса, который строго обличал их за лицемерие и другие грехи. Они, зная, что Он праведник, все же из зависти предали Его на распятие. И потом апостол Павел, когда появился между ними, то они то же самое хотели убить Его, потому что Он не шел с ними в ногу и проповедовал Иисуса и воскресение из мертвых. Этим я хочу сказать, что даже веруя в воскресение мертвых, человек может погибнуть. Веруя во всю Библию и учение Христа, человек еще не обеспечен вечной жизнью и спасением своей души. Это подобно тому, как если бы человек, получив лекарство от врача и веря, что оно хорошее, не принимал бы его. Помогло бы это лекарство такому человеку? Конечно, нет. Так и со Словом Божьим, и в частности, с верованием в воскресение мертвых. Надо не только веровать, но принять эту истину, потому что с ней связано также дело суда, на который пристанут все грешники. И судьей будет как раз воскресший из мертвых Иисус Христос. который умер и воскрес для оправдания грешников и сегодня спасает и оправдывает каждого грешника, приходящего к нему с покаянием. Друг мой радиослушатель, я тебя не знаю, кто ты, во что ты веришь и так дальше. Но одно знаю, что все люди грешники, и что Христос за всех грешников умер, а это значит, умер и за тебя. Поэтому советую тебе сегодня принять Его спасительную благодать, покаяться в грехах и начать жить для Христа. Когда же придет время встречи с Ним, оно обязательно придет, тогда ты смело предстанешь пред Ним, и Он не осудит тебя, но ты унаследуешь вечное блаженство. Если же не покаешься, то все равно станешь перед Ним и будешь осужден на вечную погибель. Как бы хотелось, чтобы все вы, друзья, верили в воскресение мертвых, приняли спасение Христа и жили для славы Божьей. А все верующие, чтобы могли сегодня воскликнуть воистину Он воскрес и прославляли Его. Да поможет всем нам Господь быть благоразумными и приготовиться ко встрече с нашим Творцом. Аминь.